Глава 4. Когда вмешиваются боги? Золото слепило глаза, сияло ярко, не давало смотреть спокойно и прямо. Мне, привыкшему к полумраку змеиных покоев, это не слишком нравилось, но Доля крепко держала меня за руку и вела за собой. Позади, весьма мерзко посмеиваясь, брела Недоля. Вот честное слово, сколь хороша одна сестра, столь же печальна вторая. «Она нас ждет», — бросила через плечо Доля, останавливаясь у дверей из золотистого дерева. Коснулась длинными пальцами ручки в виде головы медведя. Тут же раздался звериный рык, а потом металлический звон. «Свои, свои!» — Недоля искривила в ухмылке тонкие губы. «Пускай уж!» Дверь бесшумно отворилась. Я только успел заметить, как полыхнули рубиновым светом медвежьи глаза. Мы вошли. «Эхе, а кузница богатыря солнца — это вам не человеческие и не змеиные!» В могучих руках огромный молот, как игрушка детская, на ярмарке купленная. Пламя полыхает жарко, мигом пот начинает течь по лбу, а одежда липнет к телу. Искры вспыхивают такие, что вмиг превратишься в горстку пепла. И помощники у него под стать, озорные, неугомонные, из огня и горячего воздуха рожденные. На них только глянешь, тут же позабудешь про тьму и зиму. «Ну-ну, проходите, коль явились!» — раздался зычный голос богатыря солнца, и тут же удар молота сотряс всю кузницу. Я почтительно склонился. «Здрав будь, солнце ясное, да не померкнут твои лучи, да не угаснет жар огня!» «Ну, полно!» — добродушно расхохотался он. «Ты на то и змеиный царь, чтобы словами сладкими да ядовитыми разум окутывать!» «Тут не было яда!» — возмутился я. Богатырь солнца появился прямо перед нами. Могуч, широкоплеч, с бронзовым торсом, в кожаном переднике, и вроде наряд под стать простому кузнецу, только пылают небесным огнем ясные очи, а улыбка ослепляет. Про лучи я сказал не зря. В ночное время, когда на небо взбирается луна-серебряница, богатырь солнца уходит в небесную кузницу, чтобы сковать новые золотые лучи, что будут потом освещать землю целый день. «Ладно, не серчай», — отмахнулся богатырь солнца, посмотрел сияющими глазами на Долю. «Рассказывай, светлая моя, что приключилось?» Разговор много времени не занял. Доля говорила быстро и складно. Сестра ее только стояла рядом, хмыкала, кривила губы и пожимала плечами. Впрочем, к концу разговора богатырь солнца тоже нахмурился. Опустился на роскошный кованный стул, задумчиво посмотрел на свой молот. Повисла тишина. Даже огненные помощники замерли, чуя, что не стоит нарушать тишину. «Да...» Протянул он низким голосом. Ясный взор, словно тучами заволокло, скрыв божественное сияние. Я молчал. Родственные дела всегда такие родственные. По дороге Доля рассказала, что луна-серебряница не может быть как солнце. Тот, даже если сердится, скрывается за тучами и не приносит вреда. А луна все же дитя тьмы, да и покровительница тварей ночных. Вот ткачиха одна из ее подчиненных, а потому просто уничтожить ее не получится. Отношения у богатыря солнца до луны-серебряницы хорошие, только, судя по его задумчивости, с оговорками. Разрядила обстановку внезапно та, от кого это совсем не ожидали. Недоля подошла к солнечному богу и положила ему руку на плечо. «Не казнись», — сказала ровно и сухо. «Спасти всех невозможно, а что сестра твоя заигралась, так за это на место поставить нужно». Богатырь солнца посмотрел на нее, вспыхнули ярким золотом глаза, на губах промелькнула скупая улыбка. «Заигралась же!» — с нажимом произнесла Недоля. Одно дело забавляться у себя в двурогой горе, другое — выходить в деревню. И не только в деревню, а тянуться к землям чужим. Порушило мне дело всей моей жизни, считай. Подал я голос, поняв, что самое время. Богатырь Солнца добродушно рассмеялся. Калинов мост ты и твои предки уж годами вызываете. Да только думаете, я не вижу, что всегда специально до конца дело не доводите. Не так ли? Доля укоризненно взглянула на него. Я же сделал вид, что ужасно увлечен, разглядывая молот бога. Солидный. Интересно, кто его делал для самого богатыря Солнца? Признаться, что все и было так, как сказал собеседник, не хотелось, но суть близка к истине. Пока нет серьезной угрозы, то и иметь под боком страшное оружие тоже не особо хочется. Сильных боятся, но в то же время ненавидят и стараются собрать силы, чтобы напасть, сломать, уничтожить. А потому силу не всегда и не всем надо показывать, но при этом далеко не прятать. Так, чтобы в любой момент можно было воспользоваться мостом. Восстановленный мост – лакомый кусочек, потому я и не собирался полностью поить его кровью Калины. Еще бы чуть-чуть и хватило бы, но нет, помешали. «Так-так», – хмыкнула Недоля, сложив руки на груди. «Ну да ладно, сейчас Змеиный Царь нам поможет исправить некие недочеты его дальней родни». «Так?» — я что-то проворчал про не в меру занудных богинь судьбы. «Ладно», — произнес богатырь Солнце. «Ждите, я скоро». И растворился в солнечном свете. Некоторое время мы молчали. Все же вот так видеть небесного кузнеца мне довелось в первый раз. И ни тебе пафоса, ни угроз, ни суровости. Хотя, конечно, уважать заставляет. Одним словом, дома. Дома даже боги вполне себе люди. «А что думаете?» — вдруг подала голос Недоля. «Успеем мы сейчас ту змею опередить?» Мощная волна силы сбила нас с ног. «Значит, брат!» — крикнул Девислав, вскакивая и делая рукой замысловатый пас. Стена темного пламени взвилась до потолка, дохнула жаром, затрещала недобро. В какой-то миг вроде бы дрогнуло, но Темнозар тут же сложил ладони вместе и что-то прошептал. Темное пламя загудело, полыхнуло багрянцем, который будто пытался прорваться сквозь темноту и пляшущие языки. Лель и Девислав подхватили меня под руки одновременно и поставили на ноги. При этом обменялись не слишком приветливыми взглядами. Правда, если у Леля скорее были любопытство и непомерный интерес, то Девислав даже не скрывал ревности. Мелочь, а приятно. В смысле, стало немного стыдно за подобные мысли. Потому проворчала. И сама могу, чай не маленькая. И внимательно посмотрела на огненную стену, чувствуя, что она может в любой момент сдаться. «Брат», — сухо сказал подошедший к нам Горыныч, «только тварь, с которой связалась моя сестра и первая же пала жертвой, ничего общего со Счастой не имеет». Девислав поперхнулся. «Счаста погибла?» Лицо Горыныча словно окаменело. «Да, в тот же день, когда ткачиха, выпив ее силу, околдовала мой разум и отправила к Полозовичам забрать человека с волшебной кровью». «Осторожнее!» Между нами пронеслась серебряная стрела, обдала холодом. Лель охнул, мы отпрыгнули в разные стороны. Меня не задело, но платье покрылось изморозью. То, что прорвалось через Кощеевскую стену огня, сейчас совсем не напоминало туманную красавицу. Чудовище, выбравшееся из снегов, с бездонными провалами глаз, оскаленной пастью и паклей вместо волос, сгорбленная спина, скрюченные пальцы, согнутые ноги. Только на шее висят еще самоцветные ожерелья. Тварь обвела нас взором и завыла. Жутко осклабилась. «Что было в той стене?» — спросила я, и тут же с моих ладоней сорвались рубиновые пламенные шары. «Чары против мо!» Начал было Девислав и тут же вдогонку послал черный сверкающий меч. Тварь увернулась, но тут же взвыла от боли и кинулась в сторону Горыныча и Темнозара. Между ними сверкнула молния, ударила в пол, заставив зазмеиться по нему глубокие трещины. И мамочки, широкие! Река! Закончил за брата Темнозар сквозь грохот и пыль. А потом раздался визг, от которого пришлось зажать уши. Тварь не удержалась на краю и свалилась в одну из трещин. Хуже всего, что с каждым мигом они увеличивались. «Не зевайте!» — рявкнул Горыныч. «Тут проход есть!» Девислав перекинул меня через плечо и быстро кинулся к стене. Я, совсем не соответствующий возрасту и положению, взвизгнула и вцепилась в спину супруга. Судя по короткому шипению, вцепилась ощутимо. И пока лицезрела крайне занимательный вид, упустила момент, когда мы оказались в темном узком проходе, явно использовавшемся как тайный ход, весьма пыльном и низком. Позади снова загрохотало, камень под ногами дрогнул. «Не радуйтесь лишний раз», — предупредил Горыныч. «Ткачиха очень живуча, и родная гора ей помогает. Не излечит, конечно, но и умереть не даст». Оказавшись на ногах, я поправила платье и сообразила, что уж который раз Девислав не дает ступить и шагу, хотя реакция у него побыстрее моей. И не сказать, что я слишком против. Сначала спасаем голову, потом высказываем более сильному и ловкому напарнику, что «Ой, да сама бы справилась». «Здесь узко», — вздохнул Лель. «Пробираться будет тяжело, но есть надежда, что ткачиха сюда просто не влезет. Сколько с ней уж были, ни разу не видел, чтобы она входила хотя бы в наши камеры, будто боится замкнутых пространств». «Это та, которая живет в горе?» — скептически поинтересовался Темнозар. «Она не всегда живет в горе», — мрачно подал голос Горыныч. «Бывало, что отлучалась куда-то». «А почему вы в это время не пробовали сбежать?» — спросила я. «Потому что сложно бежать, когда на тебе тьма чародейских проклятий, удерживающих на месте и перенаправляющих всю силу твоему поработителю. Хватит стоять столбами!» — распорядился Девислав. «Надо идти!» Я с сомнением посмотрела на проход. «А что, если там тупика нет?» — с сомнением озвучил мои мысли Лель. «Вот только не начинай!» — отмахнулся Девислав. «Если припомнишь, что еще недавно и позади была приличная площадка, а не глубокая яма», — усмехнулся Темнозар. Прозвучало здраво. К тому же, по словам парней, я сделала вывод, что ткачиха может в любой момент появиться и помахать нам ручкой. С одной стороны, оказаться с ней лицом к лицу прямо среди скалы не хотелось, но с другой — особого выхода не было. Так можно было хоть отойти подальше от прежней тюрьмы и попробовать пробить заклятие ткачихи из другого места. Да, у одного Горыныча ничего не вышло, но ведь нас теперь много, а значит, будем брать массой. Дорога и впрямь оказалась мерзкой до ужаса. Бывали участки, где приходилось буквально протискиваться между стенами. Хорошо, хоть на голову ничего не падало, и никаких признаков погони и близко не было. Но все равно через некоторое время я была зла, изрядно ободрана и готова вызвериться на кого-то из ближних. Ближние, надо отдать должное, вели себя очень спокойно и терпеливо, памятуя о том, что я совсем недавно вышла замуж. А это, между прочим, стресс для молодой девушки, которая туда совсем не собиралась. По пути удалось немного детальнее узнать историю Горыныча. Оказалось, что его неразумная сестренка связалась с ткачихой. Поверила, что древняя тварь за помощь подарит ей часть своего могущества. Ткачиха уж не помнила, сколько ей лет. Знала, что рождена была в одно из солнечных затмений, когда богатырь солнца не присматривал за младшей серебряной сестренкой. И после заключения в горе долго не могла выбраться наружу. Хранители хорошо делали свое дело и не пускали ее на волю. Но часто вычитала в древних свитках от ткачихи и пошла ее искать. Извела проклятиями хранителей, одна Зирьяна осталась. а потом сумела разбудить ткачиху. Только вот сестрица Горынова и впрямь умом не блистала. Или же ткачиха ее так здорово зачаровала, что та ни на миг не задумалась, что ни в какой расчет ее брать не будут. А потому только использовали, чтобы задурить голову самому Горынычу и заклятиями чарами заставить воровать людей из ближайших земель. Горыныч сопротивлялся долго, и неизвестно, получилось бы что-то, если бы часто не прикинулась ворожкой и не сумела убедить Ельку подсыпать Лелю не только приворотное зелье, но и зелье, на время отнимающее волю. Лель все же был лакомым кусочком. Непростой человек, а потому и кровь его слаще пить, да силу вычерпывать. Елька была и рада стараться. Скормила Лелю все так, что тот бедняга при виде Горыныча даже сопротивляться не мог, потому что и соображал с трудом. В то время ткачиха сделала рывок куда в городу. Да такой сильный вышел, что не рассчитала и быстро спряталась в гору. Начала делать вылазки в Ужбань, чтобы восстановиться, превращать заколдованных мужчин в жутких чудовищ, напоминающих волков, и рассылать их по округе, чтобы через них отбирать силу. На таких как раз и наткнулся Темнозар в Умрунской деревне. Собственно, благодаря им ткачиха учуяла вкусную силу Темнозара и утянула его к себе. Только удержать не смогла. Не рассчитала, что такой орешек ей не по зубам. Потому и страшно опечалилась, когда Темнозар ушел живой и невредимый, при этом даже без особых потерь и мытарств по двурогой горе. Вот на этой волне негодования и страданий, так сказать, ткачиха осерчала и выпила силы попавшейся под руку счасты, которая, по словам Горыныча, вздумала напомнить о своих пожеланиях. Короче, не повезло счастье. А учитывая то, что женской энергии ткачихи для восполнения жизненных запасов надо куда больше, Горыновой сестре совсем не повезло. А потом еще и Ельке. Тоже глупые девчонки, влезшие в игру нелюдей, обладающих таким могуществом, что может только сниться. Правда, при этом нелюди сами полны недостатков и глупых стремлений, потому и оказались в далеко не хорошей ситуации. «Аккуратнее тут», — подал голос Девислав. «Дорога отвратительная». Мне ничего не оставалось, кроме как вцепиться в его руку и идти следом. В конце концов, он сильнее и шаг шире. Бежать впереди Кощея — плохая примета. Все равно догонит и на плечо закинет. Это я уже успела испытать на себе за время нашего пути. Поэтому не рвалась бежать первой. Судя по ощущениям, мы уже спустились к подножью горы. Здесь было куда теплее, и даже доносились еле различимые звуки со стороны леса. Еще бы выход отыскать, и вообще чудесно было бы. «Тихо!» — вдруг шепнул Горыныч. Мы все замерли, даже дыхание затаили. Позади послышалось какое-то цоканье. Потом заунывный вой и тяжелое дыхание. «Погоня!» — изрек Темнозар с таким лицом, словно ему сообщили, что сегодня в харчевне пиво закончилось. «Предлагаю ускорить шаг». Его руки обвили спирали темного пламени, у Девислова через миг тоже. Только в этот раз среди черных языков зазмеились ярко-алые капли. «Ничего себе! Так это же мои чудесницкие! Это у нас так взаимообмен пошел?» Из темного прохода, по которому шли, появились несколько туманно-серебристых волков. У меня внутри все сжалось. Такой волчок мне почти до плеча достигает, кажется. Подойдет, клацнет зубами, мало не покажется. «Старые знакомые!» — пробормотал Темнозар. «Ну что ж, приступим». После этого мне показалось, что он пробормотал нечто похожее на... Жаль, так и не добрался до анализа их плоти. Чьей именно, я так и не поняла, потому что в следующий миг волки кинулись на нас, кинулись весьма изящно, отчего, взвизгнув, я шарахнулась в сторону Девислова и охнула от жара, прошедшего по ладоням. Красно-черный огонь ослепил, полыхнул, наполняя весь проход. Волки яростно завыли и тут же превратились в пепел. Лель вскрикнул и рухнул на пол. Горыныч пошатнулся. «Ослабь огонь!» — заорал Темнозар. «Ты сейчас всех спалишь!» Черная стена окружила Горыныча, и обоих Кощеев, скрывая от моего пламени. Девислав рванулся ко мне, ухватил за запястье и тут же выпустил. Послышался запах горелой плоти. Я резко опустила руки, к горлу подступила дурнота. Огонь безумной волной понесся по проделанному нами пути, сжигая все, что встречалось. Снова раздался дикий вой, перелившийся в чудовищное многоголосье. Меня потряхивало, ноги еле держали. Я бросила взгляд на Девислава. Он был на ногах, только чудовищно побледнел. И рука. Я шагнула к нему, лихорадочно соображая, как быстро излечить, но запнулась о камень и едва не упала. А в следующий момент двурогая гора задрожала. От грохота заложила уши. Неведомая сила подхватила нас золотым кольцом и вышвырнула вверх. Я лишь краем глаза успела заметить, что гора раскололась на две части, обнажая нутро, полное туманно-серебряных чудовищ и еще одного страшного, почерневшего, потерявшего человеческий облик. Смутно можно было разглядеть обрывки ожерелий на груди, да остаток кики на голове. «Ну-ну, милая!» громогласно раскатилось по небу. «Побаловалась и ладно, что же ты так себя ведешь?» А потом появился он. На золотой колеснице, запряженной двумя конями, рассветом и закатом, в полном доспехе, сияющем так, что смотреть нельзя. Грозный, спокойный, могучий. Лук в сильных руках натянул, золотую стрелу, увенчанную оперением из дневного жара и ветра, приложил. Прицелился прямо в ткачиху. «Я что тебе говорил? Забыла?» Прогрохотал он. Та нечленораздельно зашипела, рухнула на колени, протянула обожженные руки, больше похожие на лапы дикого зверя. «И слышать не хочу!» Отрубил богатырь солнце. «Деревню извела, род мой уничтожила, а теперь о пощаде молишь?» «Не бывать тому!» Солнечное пламя рухнуло прямо на двурогую гору, закрывая огненной завесой. Сознание вдруг начало ускользать. Откуда-то появилась гигантская тень, расчертила золотое пламя широкой полосой. «Калинов мост!» — донесся шепот Девислава. Но я больше ничего не видела, погрузившись во тьму. «А я говорю!» Никак не успокаивался Лель. «Но к тебе теперь привязан». В доме Кощеев мы уже который день пытались оклематься от произошедшего. Рада оказалась прекрасной, заботливой свекровью. Кормила, поила и ждала, пока мы все восстановимся. Не спрашивала, на кой нас понесло помогать змеиному царю и зачем мы притащили с собой Лели и Горыныча. Впрочем, последнего она прекрасно знала. Друг же Девислава. Богатырь солнца прислал весточку, что беспокоиться не о чем. Ткачиха больше ужбань не потревожит. Зирьяна, как выяснилось, была украдена ткачихой и погружена в состояние вечного сна. Богатырь солнца забрал бедную девушку, сообщил потерявшему надежду Магуте, что будет искать способ ее пробудить. На что волколак твердо заявил, что тоже не намерен сидеть сложа руки. И упросил забрать его вместе с любимой. Проникшись такой верностью, тот согласился. Так что теперь они вместе там ищут способ вернуть к жизни Зирьяну. Вместе с разрушением двурогой горы неожиданно умер Несебр. Оказалось, что он помогал ткачихе и давал возможность убивать собственный народ. Уж что она ему посулила, неведомо. Только теперь стало ясно, кого же мы с Девисловым видели в тот момент, когда исчезла бедная Елька. Нарядившись в туманную личину, он проник в ее дом и забрал девчонку с собой на поживу ткачихи. Оставлять Ельку в Полозовичах было слишком опасно. «Я очень рада», — пробормотала я, посмотрев в окно. Там Забава и Костяш деловито собирали ягоды с кустов. Точнее, собирала Забава, а Костяш всячески скакал возле нее и мешал всеми лапами. Подруга наотрез отказалась уезжать из дома Кощеев, пока я не встану на ноги. Хотя, как по мне, у нее была еще одна причина, куда более весомая. Но об этом пока говорить не буду. «Ну а что не так-то?» Лель устроился на кровати и подвинул к себе поднос с едой. Все же из всех нас пострадал больше всего. Кощей и Горыныч сумели щиты поставить, а меня мой огонь не тронул. Следовательно, заботились о нем куда сильнее и кормили соответственно. Стряпает Рада изумительно. Да еще и помощницам своим спуску не дает, поэтому яство пальчики оближешь. Говорят же, что всякая чудесницкая вещь чудесницкую кровь ищет, сообщил он, наворачивая из горшочка гречневую кашу с мясом. Вот он к тебе и потянулся. Мост ко мне потянулся? Оторопела я. Но явился же на защиту, когда ты была в опасности, и силой поделился. Здраво возразил Лель. Я задумалась, уставившись на вышитый узор на белой ткани. Девислову рубаху принялась делать, красным и синим. А то негоже ходить только в расшитых черным вещах. К тому же, кроме рукоделия, я сейчас мало на что способна. Калинов мост мне показывался еще раз, когда оказалась дома. Словно проверял, все ли в порядке. И при этом я снова почувствовала прилив сил. Ощущение было, что на самом деле он живой и просто наблюдает. То ли кровь ему моя понравилась, то ли одичал совсем в небытие-то сидеть. Змеиный царь коварно улизнул ото всех расспросов, но он все равно от меня никуда не денется, ибо есть у Кощеев такая традиция. По рождению первого ребенка праздник большой справлять и всех, кого молодые пожелают приглашать на него. А змеиный царь от меня никуда не уйдет. Уж постараюсь. А по-моему, здорово, поделился размышлениями Лель, разламывая краюху хлеба. Моста еще ни у кого в защитниках не было. Я фыркнула, выражая свое отношение к сказанному. Ну, смотри, продолжал он, как ни в чем не бывало. Захочешь ты погулять ночью со своим желанным. Под луной, да у реченьки на мостике постоять, за ручки подержаться, а тут раз, и мост свой. Я медленно подняла взгляд на Леля. Повисла тишина. Друг насторожился, чуть нахмурился. Что? А ты замечал, медленно произнесла я, что луна на небе не появляется с тех пор, как мы здесь оказались?